«Якщи», — сказал он. «Пусть никто не скажет потом, что Клыч стоял в стороне». «Эх!» — воскликнул Леонид. «Ну какой я начальник сценарного отдела, если у меня нет в шкафу бутылочки коньяку? В Голливуде, например, всякий договор без рюмки просто считается недействительным. Товарищ директор, мне необходим подотчетный коньяк и ящик с сигарами. А что, в моей конторе в Оттаве все это и было. Коньяк, бренди, виски, сигары. Именно так, Леонид Викторович, мы и работали». Денисов прижмурил свои маленькие, синевой сверкнувшие глазки. «Как же это все далеко сейчас! Просто и не верится, было ли. За морями, за долами». «Чем вы там занимаетесь, Сергей Петрович?» — спросил Леонид. Он давно собирался задать этот вопрос, но все не решался. Было ясно, что Денисов не по доброй воле сменил свою работу в Оттаве на работу в Ашхабаде. Да, Денисов мог бы не отвечать на вопрос, мог бы отмолчаться, а вот сейчас и спросилось легко, и ответилось без труда. Торговал нашими фильмишками, ребятки. «И все?» — невольно вырвалось у Леонида. «И все?» — Денисов улыбнулся, прищурившись до синих лукавых щелочек. «А вам что, тайны мадридского двора нужны?» «Обожаю всякие тайны», — сказал Леонид. «Самому не дано, так за другого бы порадоваться. Жил человек, повидал на своем веку, играл в большую игру, в такую, где ставкой жизнь, а? Верно, Клыч? Недаром же я мальчишкой мечтал быть пожарником. Дом в пламени, крыша рушится, пожарные лестницы, и те уже занялись, а я...» «Да что расписывать, все и так ясно. На 10-м этаже в окне показалась девушка. Она заламывает руки, она кричит «Спасите!» Но нет, даже самый лихой, самый лучший, самый усатый брандмейстер не смеет подступиться к пылающей стене. И тогда я, еще совсем новичок, этакий Гарольд Ллойд, выхожу вперед и... Стоит ли говорить, что девушка спасена, что она влюбилась в меня и настойчиво желает стать моей женой? Между прочим, самая красивая в городе девушка. Ее, случайно, не Леной зовут? — осторожно спросил Клыч. — И ты, Брут, из племени Ямудов? Кстати, в детстве я еще не прочь был превратиться и в Юлия Цезаря, но в Брута никогда. А вырос, и выяснилось, что Брут был очень положительный персонаж, что он горой стоял за демократию. «Да, Брут, ее зовут Леной. Есть возражения?» «Раз ты Юлий Цезарь, а я Брут, ты все равно не станешь меня слушать». «Не стану». «Уж Иды Марта наступили». «Но не прошли», — подхватил Денисов, радостно просияв. «Ребята, если бы вы только знали, как мне хорошо с вами. Вот слушать вас, всю вашу разлюбезную сердцу в гиковскую болтовню... Да и комната эта чем-то напоминает мне институт, тот еще на Ленинградском шоссе. Могу поклясться, что точно такой же диван стоял в нашем деканате». «Бог с ним, с деканатом», — сказал Леонид. «А в сценарном отделе студии его следовало бы сменить. Смотрите, товарищ директор, пружины прут из него, как опята из пня. Тем лучше, не так авторы будут засиживаться». «Авторы засиживаются не у меня, они засиживаются в бухгалтерии. Кстати, Сергей Петрович, когда мы начнем платить по договорам с той элегантной аккуратностью, которая и авторов понуждает быть аккуратными в выполнении договорных обязательств?» «Нет, вы не лирик, Галь. Вы только внешне похожи на лирика». Денисов по-мальчишески с подскоком сел на диван. «Да? Точнёхонько, как у нас в деканате. И такие же шкафы там стояли с книгами, со всеми этими разрозненными брагаузами и далями. Стойте, стойте, дорогой друг. А не в этих ли шкафах таятся те самые тома, которых недостает в моей энциклопедии?» «В вашей?» «Да, в той, что покоится в шкафах директорского кабинета». «Так это как раз те тома, которых недостает в шкафах сценарного отдела». «Ах так, конечно так. сценарному отделу и книги в руки. В вашем кабинете, прошу прощения, а не бутафория, а у меня орудие производства.